Шестая роза. Глава 24. Меня захлестнули миллионы снов. Сны о матери, отце, сны о Мине, сны о кожной пыли на шатких половицах, сны о янтарных глазах и серебряных крыльях. Мне снились обыденные дни и жаркие ночи. Снилось тело, прижимавшее меня к шелковым простыням. Снились иглы, флаконы и лепестки на стене. Во сне я не могла дышать, боролась и боролась, а затем опускала голову между коленями и давилась кровью и розами. Время летело. Столько времени. Вспышки прошлого и будущего, этого мира и следующего, жизни и смерти. Боль, лихорадка, сознательная, бессознательная. «Я мертва», — подумала я. «Я мертва. Это смерть. Или это жизнь?» «Возможно», — произнес чей-то голос, — «в этом есть что-то от того и другого. Мышка».